Письмо 10. 10 июля 1946 года. Христос посреди нас. Мое желание о тебе, чтобы ты проводила духовную жизнь, и что было на душе, старалась высказать все ради Бога на спасение души. «Блюдите, как опасно ходите», — говорит апостол, «и все наши предосторожности без благодати Божией рассыпаются вдребезги, ибо не в нашей власти состоит устоять в добродетели, как и раньше я тебе говорил. Стремиться к добродетели и понуждать себя надо крепко. Это состоит в нашей свободной воле. У тебя теперь есть понятие о внутренней жизни и некоторый навык. Понуждай себя чаще внутренно молиться, насколько хватит силы и время. Еще упражняйся в смертной памяти и молись Богу, чтобы Он дал память смертную. Замечай, какая наша временная жизнь, непостоянная, изменчивая и скоро проходящая, невнимательных увлекает к рассеянности. А чтобы приобрести внутренний свой мир, одно средство — непрестанная молитва. Скука и грусть пройдут. Потерпи, не унывай, помоги и храни тебя Господь. Верить слухам посторонних неверно. Люди, как люди, иногда из комара делают слона и видят только немощи. А келейных слез не могут знать, да и не способны проникнуть во внутреннюю жизнь уединенного инока. Степени духовного преуспеяния разные, и духовного познать может только духовный. Полезнее всего видеть всех хорошими, а себя хуже всех. Будешь только следить за собой, тогда именно увидишь себя хуже всех. Так я и раньше тебе лично говорил. Всегда поминаю вас в своих недостойных молитвах, и по вере вашей, да будет милость Божия с вами.